На следующее утро Шарлотта, как и обещала, пошла навестить Эмили. Она строго предупредила сестру о том, что, занимаясь расследованием интрижки Ефимии Карлтон, она может навлечь на себя месть и даже навредить карьере Джорджа. Эмили послушно выслушала ее и поклялась, что выбросит все это из головы и будет заниматься своим обычным делом, то есть спокойно и без проблем вращаться в высшем обществе. Шарлотта поблагодарила ее и ушла. В душе она чувствовала, что свою миссию не выполнила, хотя никаких оснований для подобных выводов не было. Ей не понравилось, что разговор прошел слишком легко. В глазах Эмили не было видно страха, который заставил бы сестру так быстро сдаться. Но Шарлотта не могла еще раз потребовать от нее дополнительных обещаний. Эффект от этих клятв был бы тем же. Она вернулась домой, вошла в гостиную и немедленно начала генеральную уборку. Хотя обычно делала это весной, а сейчас была первая неделя ноября, и моросил дождь. Пит снова вернулся на Каллендер-сквер. В 10:15 утра он постучался в дверь дома Карлтонов и спросил, может ли повторно поговорить со слугами. Его провели в комнату экономки и послали за горничной. «Входите». Пит сел в одно из больших кресел, чтобы не возвышаться над девушкой. «Присаживайтесь. Надеюсь, наш прошлый разговор не сильно огорчил вас?» Девушка посмотрела на него с трепетом. «Нет, благодарю вас, сэр». Она немного призадумывалась. «Ну, я хотела сказать...» «Да, это ужасно, не так ли? Но, уверяю вас, я не знаю, кто мог бы это сделать». «А ваша хозяйка, я имею в виду, ее это тоже расстроило?» «Не больше, чем это соответствует ситуации», — ответила горничная. «Сейчас она выглядит очень хорошо. Я никогда не видел, чтобы она так хорошо выглядела». «Она не потеряла аппетит?» «С некоторыми людьми, как вы знаете, подобное случается, особенно с чуткими, впечатлительными женщинами. Леди Карлтон не такая уж впечатлительная. Она крепка, как кобыла, простите за выражение. Никаких припадков, фантазий, всяких там дамских штучек». Брови Питта поползли вверх, что выражало заинтересованность. «Ну, она чувствовала себя несколько странно пару раз. Но я полагаю, это нормально в ее положении, если вы меня понимаете. Боже праведный!» Девушка приложила палец к губам и уставилась на инспектора округлившимися глазами. «Я вам этого не говорила». «Нет, нет», — мягко сказал Томас. «Мне интересно прошлое, а не будущее». Он с трудом скрыл свою досаду. «Теперь будет невозможно получить дополнительную информацию от этой девушки, не выложив ей, что именно он ищет. Нужно поговорить с другими слугами прямо сейчас, пока эта девица не подняла тревогу, хотя бы и без намерения». Он поднялся по лестнице, собираясь пообщаться со служанкой хозяйки. Прошел мимо экономки, которая была крайне недовольна тем, что он своевольно разгуливает по дому. Питту хотелось самому увидеть платье хозяйки, хотя он еще не знал, какой предлог придумать для оправдания своего интереса. Инспектор застал служанку за чисткой костюма для верховой езды и отмыванием губкой пятен на подоле юбки, которая испачкалась в осенней грязи. Когда девушка увидела его, от неожиданности она выронила юбку из рук. «Не волнуйтесь, мэм». Пит поднял юбку и оценивающе повертел в руках, не торопясь отдать служанке. «Отличный материал». Затем осмотрел пояс. «И очень хорошо скроено». Он быстро потрогал швы, но ничего не обнаружил. Внимательно осмотрел швы на поясе, в том месте, на которое указывала Шарлотта, и тут же нашел вставленный кусок материи. Пит небрежно отдал юбку служанке и улыбнулся. «Мне нравится видеть хорошо одетую леди. Этим она доставляет радость всем окружающим». «О, эта юбка еще с прошлого года», — сказала служанка. «Фасон уже устарел. У леди Ефимии есть одежда гораздо лучше». «Неужели? А можно мне посмотреть на ту, что лучше?» В голосе инспектора звучала нота вежливого недоверия. «Та, которой вы занимаетесь, великолепного качества». Девушка подошла к огромному платяному шкафу и открыла створки. Проникающий из окна луч света высвечивал фиолетовые и розовые цвета. Световое пятно колыхалось на зелени шелка. «Это восхитительно!» Пит подошел к шкафу и потрогал мягкие блестящие одежды, слегка прикасаясь к ним пальцами и на какой-то момент забыв о цели своего визита. Там было платье янтарного цвета, которое становился золотым там, где на него падал свет, и темно-бордовым в тени. Ефимия Карлтон, должно быть, выглядела в нем очень эффектно. Но Пит представил его на Шарлотте. Он чувствовал острую боль от того, что не мог купить такие вещи жене. Томас забыл о служанке и Каландер-сквер. Его мысли были заняты другим. Чем бы еще, кроме работы в полиции, он бы мог заниматься, чтобы заработать достаточно денег? «Красивые вещи, не так ли?» — прервал его размышление голос девушки, в котором Пит тоже услышал тоскливую нотку. Он взглянул на ее ладную фигурку в поношенном темном платье и белом фартуке. «Да, очень красивые», — согласился Томас и быстро ощупал те места на поясе, где могли быть расставлены швы. «Думаю, эти платья требуют постоянного ухода. Вы, должно быть, очень искусно владеете иголкой». Комплимент горничной понравился, она улыбнулась. «Не все мужчины думают, как вы. Да, я много работаю над этой одеждой, но Ефимия всегда выходит отсюда редкой красавицей. Я не должна этого говорить, но я не выпускаю ее из комнаты, пока не доведу все до совершенства». Пит использовал предоставившуюся возможность и теперь открыто рассматривал мелкие стежки. Определенно, на поясе была убрана пара дюймов или даже больше. «Вы настоящий художник», — сказал он, подразумевая именно то, что сказал. «Ведь что еще может чувствовать женщина, которая вкладывает труд и всю свою любовь, превращая другую женщину в красавицу? Потом она наблюдает за тем, как женщина уходит на вечер или на бал, чтобы танцевать всю ночь в ее наряде. Там все ею любуются, а горничная стоит на лестнице и ждет возвращения хозяйки, чтобы получить одежду назад, выгладить, если нужно, починить и подготовить для следующего раза». «Вы имеете полное право гордиться своей работой», — сказал Пит, выпуская шелк из рук и закрывая гардероб. Девушка вся зарделась от удовольствия. «Большое спасибо», — произнесла она, заикаясь. Пит должен был задать ей какой-нибудь малозначащий вопрос, чтобы впоследствии, размышляя над их разговором, она не могла ничего заподозрить. Его мозг усиленно работал в поисках такого вопроса. «Ваша хозяйка отдает какие-нибудь старые платья наиболее усердным служанкам?» Он знал ответ. Ни одна хозяйка не захочет видеть свою служанку в своей одежде. И неважно, насколько стара одежда или насколько хороша служанка. «О, нет, сэр. Леди Ефимия отсылает все старые платья в деревню своим кузинам или другим родственницам. Тем, кто не знает, что модно и что не модно, они очень рады этим подаркам». «Понял. Благодарю вас». Инспектор улыбнулся ей и отправился на кухню. Ни кухарка, ни девушки, помогающие ей, не сказали ничего определенного. Однако Пит выяснил, что у Ефимии иногда случались периоды, когда она много ела все без разбору, набирала вес, а затем снова садилась на диету. Они списывали это на здоровый аппетит и любовь к сладким блюдам. Когда же она худела, то это списывали на тщеславие и следование капризам моды. Женщины из прислуги не пытались судить, что правильно и что неправильно. Пит поблагодарил их и вышел из дома. Ему было необходимо дождаться удобного времени, чтобы зайти к самим сэру Роберту Карлтону и леди Ефимии, надеясь застать дома обоих. На Каландер-сквер инспектор вернулся после 6 часов. Он знал, что это не очень хорошее время для визитов, но для тех щекотливых вопросов, на которые он надеялся получить ответы, правильного времени не существовало. Слуга принял его прохладно и проводил в библиотеку. Прошло несколько минут, прежде чем в комнату вошел сэр Роберт Карлтон, очень аккуратно закрыв за собой дверь. Он оказался выше среднего роста и худощав. Его лицо было чрезвычайно благородным, но природная мягкость выражения лишала его высокомерия. «Как я понимаю, вы желали видеть меня?» — тихо спросил он. Его голос был ясным и четким, в нем сквозило легкое удивление. — Да, сэр, — ответил Пит. — Если вы позволите, простите меня за визит в неурочный час, но я хотел быть уверенным, что застану вас дома. Карлтон вежливо ждал, и он продолжил. — Думаю, у меня есть причина предполагать, что мать младенцев, найденных в саду на площади, может проживать в вашем доме. Он замолчал, готовясь услышать гневное отрицание, но вместо этого он увидел, как кожа на высоких скулах Карлтона натянулась, словно он испытывал боль. Пит удивился. Возможно, тот уже знал об измене, или, по крайней мере, подозревал свою жену. Может ли статься, что он принял этот факт и давно принимает участие в этой частной битве? «Простите», — вздохнул Карлтон, — «бедняжка». Инспектор смотрел на него, не отрывая глаз. Сэр Роберт повернулся к Питту. Беспокойство и сострадание читались в его лице. Это было нечто, чего инспектор не понимал, но силился понять и поэтому чувствовал себя виноватым. Пит ощутил прилив гнева по отношению к Ефимии и Брэндону Балантайну, с которым еще не встречался. Карлтон снова заговорил. «У вас есть соображение, кто эта женщина, мистер Пит? Что с ней будет?» «Это, скорее всего, зависит от обстоятельств, сэр Роберт. Если дети были мертворожденными, тогда, возможно, не будет никакого уголовного расследования. Но, правда, ее репутация будет разрушена. Она потеряет работу и не получит рекомендации, чтобы найти другую. Если, конечно, она не редкий везунчик. А если они не мертворожденные, тогда она будет осуждена за убийство». «Ясно. Полагаю, это неизбежно, и несчастная женщина будет повешена». Пит слишком поздно понял, что не должен был этого говорить. Следовало оставить ситуацию под сомнением. Возможно, из-за этой маленькой небрежности Карлтон не станет помогать ему. «Это только мое мнение», — попытался он исправить положение. «Конечно, там могут быть смягчающие обстоятельства. Томас мог бы придумать много таких обстоятельств, но ему в голову не приходили те, что могли бы повлиять на лорда, на его чувство справедливости». «Вы сказали, кто-то в этом доме», — продолжил сэр Роберт, будто не слыша собеседника. «Я правильно понял, вы еще не знаете, кто это?» «Нет, сэр. Я подумал, что, возможно, леди Карлтон, которая лучше знает слуг, могла бы мне помочь». «Так нужно пригласить ее и ввести в курс дела». «К сожалению, придется». «Очень хорошо». Лорд взялся за шнур колокольчика и подергал. Появился слуга, Карлтон приказал ему пойти к Ефимии и попросить ее спуститься. Они молчаливо ждали, пока не появилась миссис Карлтон. Женщина закрыла за собой дверь и прошла в кабинет. Ее лицо было спокойным, открытым, а оно не изменилось даже в тот момент, когда она увидела Питта. Если Ефимия действительно виновата, это означает одно из двух. Либо она из породы людей, которые не заботятся о чувствах других, либо она талантливейшая актриса. «Дорогая, инспектор Питт считает, что матерью этих несчастных малюток может быть кто-то из нашего дома», — вежливо сказал Карлтон. «Мне очень жаль, но необходимо, чтобы и ты попыталась помочь нам». Ее лицо немного побледнело. «Дорогой мой, прошу прощения. Конечно, это не меняет дело. Но я даже подумать не могу о том, что это кто-то, кого я знаю. Вы уверены, инспектор?» Ефимия повернулась, чтобы посмотреть на Питта. Она была очень привлекательной женщиной. От нее исходило тепло, которое возбуждало больше, чем красота. «Нет, мэм, но у меня есть причина, чтобы верить в это». «Какая причина?» — спросила Ефимия. Питт сделал глубокий вдох и решился. «Кажется, кто-то из этого дома имеет связь, любовную связь». Он наблюдал за ее лицом. Сначала оно оставалось безмятежным и спокойным, выражая простую заинтересованность. Затем слегка напряглись руки, лежащие на ярко-фиолетовом шелковом платье. Щеки слегка порозовели. Пит взглянул на Карлтона, но тот выглядел отстраненно и рассеянно. «Вы уверены?» — спросила Ефимия после небольшой паузы. Инспектор продолжил. «Есть большая вероятность, что в результате этой близости женщина осталась с ребенком». Лицо леди покраснело еще сильнее, словно ей стало больно. Она отвернулась от него так, чтобы оказаться в тени. «Я понимаю». Карлтон еще ничего не понимал, кроме того, что его жена обеспокоена судьбой своих служанок. «Дорогая, может, тебе стоит порасспросить слуг? Вы ведь этого хотите, инспектор?» «Если леди Карлтон чувствует, что она может что-то выяснить...» Пит смотрел на нее. Он нарочно выбирал слова так, чтобы она могла понять их смысл, непонятный для постороннего. Ефимия продолжала стоять в тени. «Что бы вы хотели узнать, мистер Пит? Сколько времени продолжалась близость?» — сказал он очень тихо. Леди глубоко вздохнула. «Ее могло не быть... этой любовной близости». Она пыталась выбирать правильные выражения, но ей это не удавалось. «Могли быть только эмоции, чувства». «Дорогая, нас не интересуют эмоции», — прервал ее лорд. «Вопрос заключается не в том, что это было. Мы имеем двух мертвых детей, найденных в саду на площади». Она резко повернулась и уставилась на них. В ее глазах застыл ужас, зрачки расширились. Вы не можете полагать, я подразумеваю, вы не можете прийти к заключению, что из-за того, что кто-то был близок с кем-то, то они ответственны за эти смерти. Вокруг площади проживают множество людей, которые имеют близкие отношения или другие какие-то. Ефимия, есть разница между ничего не значащим флиртом и связью, от которой могут родиться двое детей. Карлтон продолжал оставаться вежливым, здравомыслящим, почти бесстрастным. Мы не говорим о простом обожании или ухаживании. Конечно же, нет. Леди сказала это очень резко, затем, увидев, что на лице супруга отразилось удивление, она с некоторым усилием взяла себя в руки. Пит, стоящий рядом с ней, увидел, как напряглись мускулы на ее лице. Она сдерживала дыхание, и ему было заметно, как натягивается материал ее платья. Его заинтересовало, была ли для Карлтона очевидна ее растерянность. Замечал ли он подобное раньше? Они казались очень странной парой уже много лет. Выдали ли ее замуж честолюбивые или бедные родители, исходя из своего расчета? В его мозгу мелькнула мысль, что подумала бы Шарлотта, скорее, что бы она сделала, окажись она на месте этой леди. Он должен увидеть молодого Брэндона Балантайна как можно скорее. «Я узнаю все, что смогу, мистер Питт», — Ефимия посмотрела на него. Его глаза встретились с ее обжигающим взглядом. «Но если кто-то в моем доме имеет близость подобного рода, я ничего об этом не знаю». «Благодарю вас, мэм», — инспектор чуть поклонился. Он знал, что она пытается донести до него тот факт, что она его поняла и будет отрицать свою причастность. Но он не мог позволить себе поверить ей вот так запросто, без оснований. Он извинился и ушел с тем же чувством досады, которое испытывал бесчисленное множество раз, когда появляется первый проблеск правды в расследовании трагедии, которая оборачивается преступлением.